Ари помрачнел, когда поехал назад в Тель-Авив. Еще на Кипре он как-то сказал Давиду Бен-Ами, что Хагана, Пальмах, Алия Бет пробуют то другое. Некоторые планы удавались, некоторые нет. Профессиональный солдат должен делать свое дело, не поддаваясь эмоциям. Ари Бен-Канаан работал как машина. Он был толковый и отважный воин. Порой на его долю выпадали удачи, порой нет. Однако теперь все предстало пред Ари Бен-Канааном в своем истинном свете. И это чуть не сразило его. Эксодус, Хайфский нефтеочистительный завод, удар здесь, удар там. Люди погибали, пытаясь протащить полсотни винтовок. Людей вешали за то, что они нелегально провозили сотню бывших узников концлагерей, чудом оставшихся в живых. Он был маленький человек, а воевать приходилось с великаном. В эту минуту ему ужасно хотелось обладать верой Давида Бен-Ами в провидение, но Ари был реалистом. Китти Фремонт ждала Ари в маленьком баре в конце вестибюля. Он вел себя так любезно, что она решила дождаться его, поболтать с ним немножко и выпить рюмку или две на сон грядущий. Она заметила, как он вошел в вестибюль и подошел к администратору за ключом. «Ари!» — позвала она. Лицо его было таким же сосредоточенным, как тогда, в первый день их знакомства на Кипре. Она помахала ему рукой, но он не заметил и не услышал ее. Он невидящими глазами посмотрел в ее сторону, затем поднялся наверх в номер. Глава вторая. Два автобуса везли 50 детей с Эксодуса мимо холма, где лежали развалины древнего Хацора, в долину Хулы. Всю дорогу из Хайфы по Галилее юные путешественники высовывали головы в окна, визжали от восторга, размахивали руками и не могли оторваться от открывавшегося их глазам вида давно обетованной страны. «Дов, посмотри, какая кругом красота!» — вскричала Карен. Дов что-то буркнул в ответ, желая, видимо, выразить, что он не видит оснований поднимать из-за этого такой шум. Они забрались глубоко в долину Хулы, вплоть до Яделя, где жил Ари Бен-Канаан. Отсюда, от главного шоссе, ответвлялась дорога, которая вела в горы в границе с Ливаном. Когда дети увидели указатель, на котором было написано «Ган-Дафна», их охватило неописуемое волнение. Один только Дов Ландау угрюмо молчал. Автобусы медленно ползли вверх по извилистой дороге, и вскоре перед ними открылся вид на всю долину Хулы, где зеленым ковром лежали поля кибуцев и машавов. Широкое болото Хулы окаймляло дюжина четырехугольных рыбных прудов. На полпути, когда они въехали в арабскую деревню Абу-Ешу, автобусы замедлили ход. Здесь не было той холодной неприязни, которую дети заметили в других арабских деревнях. Наоборот, здесь им приветственно махали руками. Проехав Абу-Ешу, они миновали также высотную 600-метровую отметку и вскоре въехали в Ган-Дафну, сад Дафны, молодежное село Алият-Ануар. Автобусы затормозили перед газоном размером 100 метров на 50, образующим центр селения. Все селение было расположено на широком плоскогорье. Вокруг газона стояли административные здания, а во все четыре стороны тянулись ряды жилых домиков. Всюду росли деревья, и все селение утопало в зелени и цветах. Когда дети с Эксодуса сошли с автобусов, оркестр села исполнил в их честь веселый марш. В самой середине газона в человеческий рост стояла статуя Дафны, девушки, именем которой было названо селение. Статуя была выполнена в бронзе. Девушка с винтовкой в руках смотрела вниз на долину Хулы, в точности так, как стояла и сама Дафна в тот день, когда арабы убили ее в Амишмаре. Доктор Либерман, основатель селения, небольшого роста мужчина, слегка горбатый, стоял у статуи и покуривал огромную трубку. Он вышел вперед и обратился со словами приветствия к новичкам. Он коротко рассказал им, что покинул Германию в 1934-м, а в 1940-м году построил Ган-Дафну на участке, который Камаль, покойный Мухтар Абу-Еши, великодушно уступил Алият-Ануар. Доктор Либерман подошел к каждому юноше и каждой девушке отдельно, чтобы поздороваться с ними лично и сказать им несколько слов приветствия на полдюжины языков. У Карен было такое чувство, будто она его где-то видела раньше. Он был очень похож на тех профессоров в Кёльне, которые приходили к ним в гости, когда она была еще ребенком. Но это было так давно, что она почти ничего уже не помнила. Потом к каждому из новоприбывших подошел кто-нибудь из детей, проживавших в селении уже давно, чтобы взять их под свое шефство. «Карен Клемент, это ты?» «Да». «А я Йона, твоя новая соседка по комнате», — сказала еврейская девушка, приехавшая из Египта. Чуточку старше Карен. Девушки поздоровались за руки. «Пошли, я покажу тебе нашу комнату. Тебе здесь обязательно понравится». Карен крикнула Дову, что она скоро придет, и пошла с Йоной мимо административных и школьных зданий вдоль обсаженной кустами аллеи по обеим сторонам, которые стояли коттеджи. «Нам повезло», — сказала Йона. «Мы с тобой постарше, от того у нас коттедж». Карен остановилась на минутку перед коттеджами, посмотрела на них, словно не верила своим глазам, затем вошла в коттедж. Это была обыкновенная комната. Но Карен показалось, что она еще никогда в жизни такой чудесной комнаты не видела. Койка, стол, шкаф, кресло — и все это принадлежит ей, ей одной. Уже темнело, когда Карен нашла, наконец, свободную минутку. После ужина в честь детей должен был состояться концерт в летнем театре. Карен нашла Дова на газоне у статуи Дафны. Впервые за много-много недель ей вдруг захотелось танцевать. Воздух стоял такой чудесный и чистый, и вообще все было как в раю. Карен трепетала от счастья. Она остановилась рядом с Довом и показала рукой на домики Абу-Еши, белеющие прямо под ними в седловине горы. Над ними Тагартова крепость Форт-Эстер на границе с Ливаном, а совсем внизу, в долине, лежали поля Машава и Адель. Еще дальше, у самого конца Хульской долины, на вершине горы стоял Тель-Хай, где погиб Трумпельдор, а по ту сторону вздымался Хермон. Но там уже была Сирия. На Карен были брюки оливкового цвета, крестьянская блуза с закрытым воротником, на ногах сандалии. «О, Дов!» — воскликнула она. «Это самый счастливый день в моей жизни. И он — чудная девушка. Она мне сказала, что на всем свете нет человека добрее, чем доктор Либерман». Она легла на траву, посмотрела на небо и вздохнула. Дов стоял над ней и не говорил ни слова. Она села, схватила его за руку и потянула его к себе. «Брось ты это», — сказал он резко. Но она не отставала, пока он не сел рядом. Он растерялся, когда она пожала ему руку и положила голову на его плечо. «Пожалуйста, Дов, не будь таким хмурым. Неужели ты не радуешься?» Нашла о чем думать. «Вот и думаю», — сказала Карен. «И о тебе я тоже думаю. Лучше подумай о себе». «Я думаю о себе тоже». Она приподнялась на колени и положила ему руки на плечи. «Ты видел свою комнату, койку? Сколько лет прошло с тех пор, как ты жил в такой комнате?» Дов покраснел и опустил глаза. «Только подумай, Дов, кончились лагеря для перемещенных лиц. Нет больше ни сиататов, ни караолосов, ни нелегальных пароходов. Мы дома, Дов. Мне даже не снилось, что все будет так прекрасно». Дов медленно встал на ноги и повернулся к ней спиной. «Все это прекрасно для тебя. У меня другие планы». «Забудь ты об этих планах», — взмолилась Карен. Заиграл оркестр, и музыка понеслась по селению. «Давай лучше пойдем в театр», — сказала Карен.